Ну, да это она могла им простить. Она и сама не запомнила, что он такой красивый. Ну, просто всем взял. Ей было любопытно, заметили ли они, что у него над лбом будто сияние разливается. Веки у него были тяжелые, опущенные, да и слава богу. А то она сидела бы и глядела, как зачарованная, в его глубокие чудные глаза. Похоже было на то, что жениху пришлась по душе семья Ленсмана. Уже убрали со стола, а он все сидел и беседовал с ними. Не только жена с мужем вели с ним разговор, а и дочки их. Анне казалось, что они вовсе отняли его у нее, и с каждой минутой ей становилось все более горько и обидно. «Чай о ней ему ровня», — думала она, — «а про меня он и думать забыл. Теперь он видит, что я ему не гожусь в жены. Я ведь и слова молвить не умею. Никто из них и не глянет на меня, будто меня и нету». Но тут он вдруг быстро повернулся к ней, поднял веки и взглянул на нее. Ей показалось, что солнце выглянуло из-за тучи. Он сказал, что охотно навестил бы пастора, если его усадьба неподалеку. Да, пасторская усадьба отсюда рукой подать. Стоит только пройти в конец деревни да свернуть налево. Пасторский дом к северу от церкви, там уже совсем рядом. Она говорила так неприветливо, что все заметили это и поглядели на нее удивленно и неодобрительно. «А я думал, — сказал он, — что ты покажешь мне дорогу. Ну, а чего же не показать, покажу?» Она не хотела ему отказывать, думая, что он хочет поговорить с ней наедине, чтобы положить всему конец. Но прикидываться счастливой и веселой она не могла. Сердце застыло тяжелым мертвым комком у нее в груди. Да, его было просто не узнать. Другие-то его раньше не видели и не могли понять, как он переменился. Когда они с женихом вышли на проселочную дорогу, она старалась держаться от него как можно дальше. Был конец февраля. Солнце еще не успело растопить сугробы по краям дороги, и они лежали нетронутые. Дорога была довольно узкая, и Анне волей-неволей приходилось идти почти рядом с ним. Дни уже стали длиннее, было еще совсем светло. Узкий лунный серп проступал на бледном небосклоне. Ей казался он таким странным и страшным. «Видно, этот серп порежет мое счастье на кусочки», — подумала она. Она привыкла к холоду и никогда не спрашивала, холодно ли на дворе, но такой лютой стужи, как в этот вечер, она еще не видывала. Снег будто вскрикивал каждый раз, как она ступала по нему. Не диво, что снег жалуется. Горе давит меня к земле, ступаю я тяжело, вот и больно снегу. Наконец, они дошли до пасторской усадьбы, и тут только он нарушил молчание. «Я надеюсь, Анна, ты не станешь противиться тому, о чем я собираюсь спросить пастора. Пойми, я хочу сделать, как будет лучше для нас обоих». «Нет, она не станет перечить. Ему нечего тревожиться. Пусть все будет так, как он хочет». «Спасибо за обещание», — сказал он. После этого они вошли в кабинет, где пастор сидел за столом и писал. Был субботний вечер, и он, видно, сочинял проповедь. Пастор глянул на них недовольно. Они помешали ему. Жених рассказал ему, кто он такой, и пастор, узнав, что к нему пришел собрат, сразу же переменился. Анна осталась стоять у дверей и не проронила ни слова, покуда священники толковали о своих делах. Потом жених подошел к ней, взял ее за руку и подвел к пастору. «Господин пастор», — сказал он, — «я вижу, что вам не досуг, и хочу сразу же изложить дело, по которому пришел. Вам, господин пастор, разумеется, нетрудно представить себе, как может любить и тосковать молодой человек. Всего лишь за день до отъезда я подумал о том, какое счастье было бы, ежели б я возвратился в Корщурку не один. Эта идея привела меня в восторг.